Сентябрь 506 год. Том Арл. Борис Химчин. Босс Хим, в прошлой жизни Борис Химчин, в очередной раз поймал удачу и уже месяц праздновал победу. Нахлынули воспоминания последних месяцев. Поход к острову Зеланд прошел успешно. Эскадра из трех кораблей, флейт Гром и фрегаты Призрак и Ураган, подошли к острову Зеланд за три дня до того, как там появился караван работорговцев, которые перевозили не только живой товар, но и золото. Хим решил не дожидаться, когда торговцы из западного полушария доберутся до острова. Примерное направление он знал. Пришлось, правда, выкрасть одного человечка, который знал о караване. Потом его аккуратно скормили акулам. Собрав капитанов на своем флейте, босс Хим высказал свою идею. «В двух днях пути есть скалистые острова, предлагаю там затаиться. Караван мимо не пройдет. Они после долгого перехода наверняка устали. А на скалистых островах есть пресная вода. На Зелани еще не побывали, о них там пока не знают. А ведь могут как бы и не дойти. Мало ли что могло в море случиться. На нас никто не подумает. Два корабля охраны, нас трое. Вдвоем нападаем на конвой, а третий не дает разбежаться шхунам с товаром», — выдал предложение Хим. «А что? Мне нравится. Пушечную дуэль никак не люблю, а тут сразу идешь на абордаж и режешь купцов, как баранов», — согласно закивал головой Кен Кин. «Присоединяюсь. Мне тоже такое нравится. Удача смелых капитанов любит, а купцов всех под нож и к акулам, чтобы про нас никто не узнал», — поддержал Беншах. Распределили роли, кинув жребий. Беншаху досталась роль собирать шхуны в кучу, не дав сбежать кораблям с рабами. Босс Хим должен взять на себя один из барков конвоя. В этот же день направились к нужной точке в море, где можно было затаиться среди скальных островов. В предположительно назначенный срок караван не появился. Ждали еще три дня. Босс Хим уже начал сомневаться, что его план сработал. Но Беншах предложил подождать еще трое суток, а потом возвращаться к Зелану. Позже можно подумать и напасть в другом месте на караван. Однако на шестые сутки ожидания на горизонте появились корабли. Удача повернулась лицом к пиратам. Это был караван, который они ждали. Дождавшись, когда караван приблизится, Борис дал команду атаковать барк. Сам Борис Химчин в армии не служил, с самой малолетки по тюрьмам свою жизнь проводил. Но в бандитской бригаде начинал рядовым бойцом, а там были люди из военных, так что кое-какое понимание получил. В своей жизни прочитал много разных книг. А чем еще заниматься в тюрьме на нарах арестанта? Вот и читал книги. Попав в этот мир, разобрался в специфике ведения боя пиратами, да и команда у него была из опытных пиратов. Не давая противнику увлечь себя в перестрелку пушками, флейт Гром пошел на сближение. В это же время пираты открыли отчаянный огонь из стрелкового оружия. Когда-то Борис прочитал в одной из книг, что залповая стрельба приносит хороший эффект. Вот и на своей команде он уже не раз применял такой способ. Как только корабли столкнулись бортами, пираты Грома тут же закинули крюки на борт противника и стянули корабли канатами. Одновременно с этим абордажная команда хлынула на борт барка. Удалось ошеломить противника, который не успел подготовиться к встречному бою. Команда босса Хима не отличалась склонностью к милосердию. За 20 минут подавили сопротивление. Пленных загнали в трюм. Босс Хим оставил призовую команду и отдал приказ двигаться в помощь Беншаху, чтобы оказать содействие в ловле шхун, которые пытались разбегаться. Через полчаса справился со своим барком Кен Кин и тоже кинулся помогать в задержании шхун. Через 3 часа весь караван собрали у одного из скалистых островов. Борис усмехнулся. У него в очередной раз все получилось. На его флейте потери 20 человек, но переживать по этому поводу Борис не собирался. Подремонтировали немного трофейные корабли и отошли на дневной переход севернее. На одном из необитаемых островов провели более качественный ремонт. Здесь же распределили призовые команды. Определили невеселую судьбу пленным. Однозначно к акулам, которых в этих водах хватало. Взяли курс к береговому братству, минуя остров Зелан. Ближе к экватору имелось множество островов с дикими племенами, которые с удовольствием купят трофеи с захваченных кораблей, да и сами корабли тоже. Босс Хим не чувствовал угрызений совести по поводу участи мореходов конвоя и моряков шхун. Зачем лишние разговоры о том, что пираты ограбили пиратов из западного полушария? Потому все секреты скроет море. Получился прекрасный корм для морских акул. Беншах и Кен Кин полностью поддержали Хима. Трофеи меняли на продукты и товары, которыми островитяне торгуют. В ход пошла даже одежда с убитых мореходов. Пришлось посетить несколько островов с дикими племенами. И только потом взять курс на логово пиратов, Том Арл. Вернулись с победой в середине августа. Пит Кривой к этому времени справился с лихорадкой. Куш с грабежа сорвали немалый. Пит Кривой, как и обещал, дал боссу Химу долю во владении плантациями. Ну а Борис Химчин, по прозвищу Босс Хим, получил очередную славу удачливого капитана. Март, 507 год. Северные моря. Фрегат «Одиссей». Время в сезон штормов потратили не зря. Особенно отличились Саша Тугаев, Ирина Попова и Сергей Березин. Тугаев задумал установить турбину на силовой агрегат фрегата. 2 месяца они мудрили втроем. Выпросили у главного инженера княжеской верфи разрешение работать в мастерских, но своего добились. Если двигатель на фрегате позволял делать 5-6 узлов, то после установки турбины фрегат стал развивать 8 узлов, а то и до 9 дотянет. Главный инженер Михаил Щеглов выкупил изобретение у Тугаева и Поповой, причем заплатили очень хорошо. Березин, пользуясь моментом, напросился в княжеский архив. Как ни странно, ему разрешили. Что искал Сергей, он даже Степану не говорил правды. Отговаривался изучением истории перед катастрофой. А потом Березин договорился с монахами, и те тоже пустили его к историческим архивам. Белов пытался добиться от приятеля, что такое он ищет, но Сергей либо отмалчивался, либо технично спрыгивал с темы. В результате Степан отстал от него. Захочет – сам скажет. Людмила посещала теоретические занятия в училище, но планировала в сезон уйти в море вместе со своим любимым Степаном. Хотя Белов и уговаривал ее учить теорию более тщательно. За открытые месторождения медной, железной руды и каменного угля от князя Дмитрия пришла благодарность. Степану вручили гарантийную грамоту в том, что в случае расстрелянных стволов ГДШК ему заменят на новые в мастерских князя совершенно бесплатно. Вознаграждение тоже заплатили. Белов съездил в столицу и побывал в княжеской канцелярии. Подписал договор на поставку металлолома, которые будут доставать со дна моря. При этом с княжеского завода предоставили мощный компрессор и баки. Подавая воздух в баки, можно будет поднимать на поверхность что-то металлическое. Для газовой резки дали хороший запас карбида. И даже оплату за это не потребовали. Чтобы компрессор перешел в собственность, Степану следовало сдать 200 тонн металлолома. И не бесплатно. В общем, готовились тщательно. Белов планировал выйти в море в феврале, но задержался. Добрыня Муромов привел 40 бойцов от 30 до 40 лет. Все мужики с опытом абордажа и управления с парусами. Похвастался бывший княжий сотник в таверне, на каком фрегате служит. Вот народ и потянулся. Степан посчитал, что людей стоит взять. Места в кубриках есть. И вот в начале марта фрегат готов к отплытию. Белов принял решение пойти к островам Саха. Надо было выяснить, что с флейтом. Если повезет, то встретятся в пути. Перед самым отплытием произошла встреча с отцом Иваном. «Капитан, у епархии есть просьба к вам. Мы дадим оборудование по ретрансляторам и специалистов, которые установят на скалистых островах и на островах с племенами, если они, конечно, не будут возражать», — обратился с просьбой монах. Спецов не требуется, у меня на борту два радиомеханика. Установим сами. Только сделайте пометку, где поставить. А у меня встречная просьба. Я до сезона штормов отправил флейт «Богатырь» достать из моря самолет. Хотелось бы, чтобы вы приняли груз и выплатили аванс команде «Богатыря». Остатки я заберу по возвращению. Степан высказал ответную просьбу. Даже так? Ты, Степан, не говорил, что есть еще один самолет? Удивился монах Иван. Вы не спрашивали? Вот я ничего и не сказал. Прикинулся простачком Белов. Получили 10 комплектов оборудования связи. 3 точки монахи обозначили. А 7 просили поставить так, чтобы связь доставала как можно дальше на восток. Двигались в пределах 60-й широты. Шкипер выдерживал среднюю скорость от 10 до 15 узлов, управляя матросами и парусами. Степан не вмешивался в решение Сергея. Напротив, старался запоминать термины и правильные команды от шкипера, постепенно познавая науку управления кораблем. Установили 2 комплекта оборудования связи на пустынных скалах, при этом тщательно замаскировали и отметили на карте. Проверили настройки связи, работают штатно. На 4-е сутки Юнга, Ваня Громов, закричал знакомое всем слово «Земля». Он в это время находился в вороньем гнезде наблюдателем. Степан вышел из рубки и приложил бинокль к глазам, осматривая горизонт в том направлении, куда показывал Юнга. Белов восхищался мальчишками. Они совсем не боялись высоты. С удовольствием забирались на верхнюю рею мачты, где и была устроена корзина наблюдателя, а в морском лексиконе – воронье гнездо. Промелькнула мысль. А смог бы он сам в таком возрасте залазить на такую высоту? Пожалуй, нет. Хотя такой возможности у него в детстве не было. Подошел Березин, оставив рулевого, Машу Лескову, следить за курсом корабля. Через минуту рядом оказался боцман, Данила Коваль. «На картах обозначен остров Варта», — подсказал Сергей. «Надо зайти. Осмотримся. Возможно, наши могли сюда зайти на отдых. Заодно над составлением лоций поработаем», — распорядился Степан. И Сергей вернулся в рубку. «Я здесь бывал. Островитяне в основном рыбаки и китобои, но есть и фермеры. Купцы бывают сюда заходят для торговли. Остров большой. Народ спокойный, агрессию не проявляют, но живут своим племенем», — объяснил Данила. Из рубки вышел Березин, дал распоряжение боцману, какие паруса спускать. Данила убежал раздавать команды матросам. Сергей достал свой бинокль и тоже стал рассматривать прибрежную полосу, которая все четче проявлялась в дымке тумана. «Раньше здесь Нижневартовск находился, я посмотрел», — тихо произнес Сергей. А Степан только кивнул ему. Как только Одиссей приблизился к острову, Белов отправил Торопова на встречу с островитянами. Через час Торопов вернулся с докладом. «Встретился с вождем. Они не возражают, если наша команда займется лоциями. Флейт с нашими пока не появлялся. Есть важная новость. 3 дня назад к их острову подходили пираты. Обменялись пушечными залпами. Видимо, пираты поняли, что этот орешек им не по зубам. Отошли на юго-восток. Количество кораблей – 2 барка. Флаг – черный, с белым кругом в центре». Торопов замолчал. «Толя, формируй команду из новичков. 4 шлюпки. С тобой идут Людмила и девчонки, которые умеют пользоваться секстант и прочие приборы. Ты старший. Ну а мы отойдем 5 миль. Покрутимся в поиске, потом встанем на патрулирование. Как закончите работу? На мысе выставите на 6 вымпел», — дал распоряжение Белов. Как только шлюпки отошли от фрегата, Одиссей расправил паруса и взял курс на юго-восток. Фрегат шел под стакселями, не развивая большой скорости. Наблюдатели осматривали горизонт. Степан в это время находился в рубке, стоя возле стола с картами, где Березин осматривал мелкие скалистые острова. Сам Степан размышлял, что за странная выходка пиратов. Подошли, обстреляли и отошли. В чем прикол? Развлекаются таким способом? Или затаились и поджидают купеческий караван? Начался сезон навигации, купцы торопятся выходить в море с товарами. «Ну что там, Сергей, ты высмотрел?» — повернулся Белов к шкиперу. «Есть пара мест, спрятаться там наверняка можно, но точно утверждать не буду, пока сам там не побываю», — задумчиво ответил Березин. «В чем проблема? Давай проверим. Сколько в ту сторону ходу по времени?» «Час, может, полтора». Тебе и карты в руки. Распоряжайся», — отдал команду Белов. Степан вышел из рубки, встал возле фальшборта и велел вахтенному вестовому Юнге пригласить сотника команды абордажа и канонира. Добрыню Муромова Белов повысил до сотника. Теперь штурмовая часть экипажа насчитывала 90 человек, только из местных. Через пару минут Муромов и Вязов поднялись на квартирдек. «Толя, готовь пока двух пулеметчиков по левому и правому бортам, носовые. Кто встанет за первый номер, сам?» – обратился Белов к Вязову. «На левый встану сам, вторым номером Вагин. На правый встанет Гена Шпак, вторым номером возьмет бойца у Добрыни. На кормовые встанут Лесков и Пронин, вторыми номерами тоже у Добрыни берут», – отрапортовал главный судовой канонер. «Действуй. Теперь, Добрыня, вопрос к тебе. Сколько ушло людей с командой Милы и Торопова?» 4 шлюпки по 4 гребца. Плюс на руле по одному. Получается 20 матросов. Но не все мои. Часть мореходов Коваля. Моих только десяток», — ответил сотник. «Хорошо. Готовь своих. Пусть получат винтовки. Проверь состояние пистолетов. В общем, готовность номер один. Возможен бой и абордаж». Муромов побежал исполнять распоряжение капитана, а Степан направился в моторный трюм, чтобы дать команду механику разводить пары силового агрегата и быть в полной готовности. Маневрировать проще, пользуясь котловым двигателем, нежели парусами. Тем более с установленной турбиной скорость фрегата значительно увеличилась. Вернувшись на квартердек, Степан осмотрел свой корабль. На душе скребли кошки. Интуиция в очередной раз предупреждала Белова, что скоро он вляпается в нехорошую ситуацию. Послышался крик наблюдателя: «Паруса по курсу!» Степан быстро поднес бинокль к глазам. На фрегате уже спустили стаксели. Корабль двигался за счет силового агрегата, не превышая 3-4 узлов. Белов рассмотрел за скалистым островом фрагмент мачты, а вот наблюдательный Юнга рассмотрел с верхотуры гораздо больше. Степан заглянул в окно рубки и дотянулся до матюгальника, рупор такой, чтобы усиливать звук голоса. «Сергей, обходи остров с правой стороны, а как только Вязов откроет огонь, сразу заводи на циркуляцию», – скомандовал Белов. Циркуляция – это когда корабль начинает разворот или поворот в ту или иную сторону. Степан уже научился пользоваться некоторыми морскими терминами. Время до столкновения с неизвестными еще было, поэтому Степан сам прошел до Вязова. «Толя, сейчас выйдем из-за острова, сразу разглядишь флаги на корме. Если черный, стреляй по готовности», – распорядился Степан. Примерно через четверть часа нос корабля высунулся из-за острова. Степан не видел пока кораблей противника, скала возвышалась 10 метров от воды. Но Вязов что-то разглядел, и его пулемет басовито стал выплевывать короткие очереди. Сергей, видимо, начал закладывать штурвал вправо. Щиты уже были подняты, и Белов встал рядом с Лесковым, который готовился открыть огонь, как только с кормового борта откроются цели. Фрегат «Одиссей» уходил на разворот, когда Степан смог увидеть картину боя. В это время подключился Лесков, пуская короткие очереди из ДШК. 4 барка, видимо, имели котловые агрегаты, так как суетились, разворачиваясь для боя. Паруса у них были спущены. У ближнего барка корма разворочена в щепки. Постепенно циркулируя, «Одиссей» вновь отгородился скалой от противника. Березин не закончил циркуляцию, а обойдя скалистый остров и увеличив дистанцию, дал возможность открыть огонь с правого борта, пуская фрегат по дуге. Десантная команда открыла огонь из винтовок. Когда шкипер Березин закончил маневр, с барков не раздавалось ни единого выстрела. Спустили всего 2 шлюпки с досмотровыми командами. Через 3 часа сражение закончилось. Барки взяли на буксир, плавучесть у них не нарушили, так как обстрел велся по верхним палубам. Определили призовые команды на барке. Раненых пиратов добили при осмотре. Нашлись и такие, кто спрятался. Их взяли в плен. Сопротивление деморализованные пираты не оказывали. 2 барка тащили фрегатом, 2 кораблика пошли своим ходом. Взяли курс на остров Варта. «Теперь я понимаю, почему князь никому не продает такое оружие. Пушки неэффективны против пулеметов. Практика доказывает», — говорил Березин в рубке стоящему рядом Белову. «Как сказать. Можно правильно устроить засаду, На нас надо нападать неожиданно и желательно, когда мы стоим на стоянке. Может быть, местные пираты просто прямолинейны, но поживем – увидим», – высказался Степан. До Варты добрались, когда солнце скрылось за горизонтом. На «Одиссее» зажгли бортовые огни. Имелась еще одна новинка для этого времени. Среди груза, что находился на Ил-86, имелись автомобильные фары. Из них сделали прожектора. Питание подавалось от автомобильных генераторов, которые задействованы с силовым двигателем. Так что «Одиссей», подсвечивая себе фарватер, вошел в бухту острова. Такой девайс имелся только у фрегата «Одиссей». Первичный обыск на барках уже сделали. Более тщательный осмотр оставили до утра. Уже в каюте капитана Мила делилась своими планами на выполнение работ. «Степа, еще 3 дня понадобится, чтобы мы закончили». «Отлично. Мы никуда не торопимся, пираты больше не помешают. Тебе добавить людей, может, быстрее дело пойдет», — ответил Степан, скидывая одежду и собираясь залезть в постель к Миле. «Ну, может, например, глубин, если я не отвлеку нужных тебе матросов. А так мы и сами справимся», — проворковала Мила, прижимаясь обнаженным телом к своему любимому. На следующее утро добавили в команду Милы только 1 шлюпку с матросами. 1 осталась для сообщения между фрегатом и островом. Степан встретился с вождем островитян, причем вождь сам напросился навстречу. Звали вождя Аристарх. «Капитан, земной поклон тебе, что избавил от пиратов. У меня к тебе дело. Что планируешь делать с кораблями пиратскими? Себе заберешь?» – спросил Аристарх. «Они уже мои, по праву трофеев. Что делать с ними? Пока не думал. Сегодня боцман и баталер, что за хозяйство отвечает, посчитают, осмотрят. Тогда окончательно выводы буду делать», — ответил Степан, разглядывая седого кряжестого мужика. «Выкупить можем у тебя это дело. Барки нам для торговли пригодятся. Да и пушки не будут лишними. Оружие, если доброе, можем забрать. Взамен дадим мед, кожу, китовый жир, солонину и жемчуг», — начал предлагать вождь. «Мед возьму и солонины немного. Кожу тоже можно, но чуть, для своих нужд. Ты пойми, Аристарх, я не купец, а воин. Жемчуг возьму весь, сколько бы ни предложил». «Могу дать еще золотые самородки», – тут же подхватился Аристарх. «Другое дело. На своем острове золото добываешь, если не секрет». «Куда там? На острове жилы нет. Ходим к полюсу. Места не скажу, сам понимаешь причину». Степан не стал настаивать. Барки продали намного дешевле, чем такие корабли стоили на верфях. Зато буксировать и возвращаться не надо. Пушки отдали тоже со скидкой, в том числе боезапас к пушкам. Стрелковое оружие вождь забрал, но не все. Степан махнул рукой, соглашаясь. Что не продаст, потом на Уральском сдаст в переплавку. За оружейную сталь в княжеских мастерских платят прилично. На радостях вождь племени согласился на установку оборудования связи. Поставили на самой высокой точке. Пока ждали окончания работ Милы и приданных ей матросов, пришел флейт-богатырь. У Степана даже камень с души упал. Проверили, какой груз забрали вместе с фрагментами самолета. «Степан, ты оказался прав. Они с удовольствием взяли оружие и патроны. Рассчитались с островитянами и с людьми, про которых ты говорил», — рассказывал шкипер флейта Демид Широков. Степан с Демидом ходили по трюму флейта. Белов смотрел, что он заберет сразу на фрегат. Его взгляд остановился на мешках из кожи. «Демид, а что здесь?» – заинтересовался Степан. «Какие-то генераторы, так мне сказали люди, которые летали на этой железной громадине. Они сначала хотели забрать, но не придумали, куда смогут приспособить. Вот и решили нам оставить. Просили взамен боеприпас завести с Аказией», – пояснил Демид. Степан развязал мешки и заглянул туда. «Черт! Да это запчасти! Хотя чего удивляться? Много товаров везли из Азии во времени, где жил Белов». Находка его обрадовала. «Я заберу у тебя этот груз. Мой механик посмотрит, может, что-то отремонтирует. Хотя вода могла и попортить груз». Белов достал несколько фар от автомобилей. Сразу определить не смог, от какой модели. Достал автомобильные генераторы. Порадовался, что в 21 веке азиаты все упаковывают в целлофан, причем запаяна упаковка хорошо. Подумал, что не помешает сделать на «Богатырь» прожекторы, но это будет в следующий сезон штормов. А что с обвесом на двигателе и оборудованием самого самолета? С чем? Что за обвес такой? Не понял Демид. Пришлось объяснить, что входит в обвес оборудования самолета. А, это? Все сложили в отдельные мешки. Могу показать. Не надо. Перегружайте на фрегат, сами разберемся. Разгружайтесь в южном порту у монахов. Найдешь отца Ивана, он заплатит часть серебром. Сможешь свою команду порадовать. Ну, а в остальном бери заказы на перевозку. Подойдет сезон штормов, посчитаемся, сколько там набежит на мою долю, успокоил шкипера флейта Степан. Через два дня флейт-богатырь взял курс на остров Уральский. А Степан еще сутки ждал, пока закончат лоции и проведут настройку связи. «Куда двигаемся?» – спросил Березин, когда фрегат был готов к выходу в море. «Давай зайдем на Путоран. Поговорим, предложим установить связь. Если откажутся, то на нет и суда нет. После Путорана на остров Саха, ну а там посмотрим, куда лыжи навострить», – объявил о ближайшем плане Степан. «На Краснояр не хочешь зайти?» – поинтересовался Сергей. «Нет, пожалуй. Я бы сходил в западное полушарие, в смысле, где раньше Америка была. Даже интересно, что там от америкосов осталось?» – усмехнулся Белов. Апрель 507 год. Восток Северных морей. Фрегат «Одиссей». На острове Путоран не отказались от установки оборудования связи, но заявили, что допустят на свою территорию после того, как их человека обучат пользоваться связью. На что Степан ответил, что таких полномочий у него нет. Пусть договариваются с епархией Уральского острова, везут человека туда на обучение. Поначалу переговоры зашли в тупик. Белов уже было плюнул и собирался двигаться к островам Путоран, но в последний день вождь островитян сам прибыл к Степану на разговор. На остров допустили только радиомехаников. Сопроводительные работы выполняли сами островитяне. Белову, по большому счету, было безразлично, и он согласился. Главное, что эта точка позволяла накрыть дополнительные расстояния приемом и передачей связи для кораблей, а дальше пусть сами договариваются с монахами. Установили, настроили и отчалили. На островах Саха разговор пошел совсем по-другому, когда вождь Выкван узнал, что при установке раций на свои корабли он может держать с ними связь. Поставили оборудование, настроили и проверили связь. Вождь решил отправить с купцами посла на Уральский для переговоров с епархией монахов. Белов выигрывал этими установками то, что мог дотянуться связью до своего флейта и, главное, до острова Уральский. Да и не только Одиссей получал такую возможность. Появился шанс предупреждать острова о нападениях пиратов. В последний день нахождения Одиссея возле острова Саха Степан зашел в каюту шкипера. «Расскажешь, чем таким полезным занят? А то я хотел посоветоваться с тобой, куда дальше двинем». С такими словами Степан прошел в каюту и присел возле столика, где Сергей занимался какими-то расчетами. «Степа, как ты думаешь, чем я занимался во время сезона штормов?» – хитро спросил Сергей, оторвавшись от расчетов. «Я капитан здесь или чай зашел попить? Ты меня достал зимой своими секретами и замалчиванием. Может, ты, Серега, бунт на корабле готовишь?» – весело спросил Белов. «Бунт нам не нужен. В общем так, в архивы я ходил не только пыль вековую сдувать с легенд и воспоминаний, а по делу. Мы сюда попали из 2016 года, так?» «К чему такой вопрос? Будто сам не знаешь», – удивился Степан. «Катастрофа началась после 2025 года, когда часть людей начала прятаться по бункерам и бомбоубежищам. Есть в архивах воспоминания тех современников, кто пережил апокалипсис. Началось все не вдруг, и не один такой умный олигарх на Урале, были и другие, кто хотел спастись. Люди готовились к большой войне, в том числе на полуострове Камчатка. Сейчас там острова совсем не вулканического происхождения, а горы, которые не затопило водой». «И что?» «А то, господин капитан, что я нашел примерные координаты, точнее место, где камчатские богатеи, как хомяки, спрятали то, что им может пригодиться. Об этом пишет один из свидетелей событий тех лет. Архивариусы князя на эти документы даже внимания не обращают, но хранят их как исторические документы. В общем, я сверился по своей карте в ноутбуке с названием мест того времени. Пришел к выводу, что у нас есть шанс найти те склады, что спрятал народ на всякий случай. Но они могли и не выжить. Скажи, я молодец? Засмеялся Березин. Твои предложения? Давай мне приказ проложить курс до Камчатки. Займемся поисками. Заодно оборудование связи установим с автоматическим ретранслятором. И еще хочу добавить, что в Америке народ вообще был повернут на ожидании апокалипсиса. Наверняка там строили бункеры, о которых было бы интересно узнать. В этом мире есть чем заняться исследователем. Подвел итог Березин. Поход к берегам бывшей Америки можно было и отложить. Потому Степан согласился со своим шкипером, и на следующий день Одиссей бороздил волны по курсу острова Камчатка. Фрегат шел под парусами и с попутным ветром на восток. Отклонялись только тогда, когда замечали крупные скалы, торчащие из воды, не обозначенные на картах. Острова Саха уже были видимы на горизонте, миль 20 оставалось, когда появились неожиданные мореходы под черным флагом. Об этом Степану сообщил наблюдатель с мачты. Белов перевел взгляд южнее. Расстояние большое и пока невозможно определить тип кораблей, но на фоне бело-серых парусов черный флаг просматривается хорошо. Склянки отбили 10 утра. Погода стояла солнечная, дул ветерок, правда для Одиссея не попутный, но все равно позволял идти под стакселями, поддерживая скорость в 6 узлов с использованием силового агрегата. Возле Степана собрались Березин, Коваль, Муромов и Вязов. Миль 25 до них, может больше. Но у этих неожиданных гостей ветер попутный. Они нас наверняка заметили, произнес Березин, рассматривая горизонт в свой бинокль. Остальные молчали. Однако Степан заговорил совсем о другом, оторвавшись от своего 15-кратного бинокля. Толя, скажи мне, почему у наших пушек дальность стрельбы такая маленькая? Степан посмотрел на Вязова. Заряд пороха маленький, в том числе и в снаряде. Помнишь, встречались с каперами? Я тогда поговорил с их канонерами. Они немного модернизировали свои пушечки, угол возвышения ствола увеличили. В результате бросают снаряд метров на 200, а то и 300 дальше. Снаряды стандарты не используют, а заказывают индивидуально. Поэтому могут начать вести обстрел с полумили, ответил Вязов. Я тогда не пойму, зачем у нас пушки стоят, возмутился Степан. Твоей команды не было? Я хотел к тебе подойти, но ты тогда слушать меня не стал. Я решил, что позже поговорим, оправдался канонир. Хорошо. Напомни мне по этой теме, когда придем на Уральский. Ну что, мореходы, какие будут мнения? Задал вопрос Белов, стоящим возле него соратникам. Атаковать? Какие тут сомнения? Я посмотрел, как разделали пулеметами барки. Чистить надо воды от этой нечисти, заявил сотник Муромов. Белов посмотрел на своих офицеров. Да-да, всех помощников, начиная с боцмана, он стал называть офицерами, постепенно приучая их к этому понятию. На слова сотника все остальные закивали головами, одобрительно поддерживая Добрыню. Тогда так. Ты, Толя, готовь расчеты и расчехляй пулеметы. Подойдем ближе, тогда и начнем. Сергей, определись с маневрами, чтобы мы остались вне досягаемости их пушек. Ты, Добрыня, готовь людей. Ставьте защитные щиты, пусть получают автоматы из арсенала. Данила, всех лишних убрать с палубы. Загоняйте в каюты, пусть там сидят и не отсвечивают. И пошли матроса к Тугаеву, пусть механик разгоняет пары. Миль за 5 спустить паруса и закрепить. Лишних матросов тоже долой с палубы. Исполнять, дал команду Степан. И с удовлетворением подумал, что подчиняется все безоговорочно. Команды выполняют быстро. Время до начала боя имелось. Степан ушел в рубку, где на столе с картами стал рисовать предположительный план боя. Благодаря архивным файлам в ноутбуке Березина, Белов за эти годы перечитал большой объем информации по морским сражениям, начиная с конца 16 века по середину 19-го. Сергей Березин был действительно фанатом парусного флота, а потому собирал в своем времени много материалов. Степан взял для себя цель обучиться всем методам морского боя, до чего сможет дотянуться. Ванчай Верот считался мелким пиратом, грабил мелкие караваны, да иногда ходил к маленьким островам пощипать островитян. Обычно он обретался не дальше 20-й параллели на юг и не севернее 20-й широты на север. Но последнее время один из влиятельных пиратов, Пит Кривой, обложил островитян налогом и взял под защиту. С Питом Кривым ссориться себе дороже. Можно лишиться не только кораблей, но и головы. Винчай стал думать, что ему делать. Решил сговориться с такими же, как он. И попробовать сходить в северные моря. В начале сезона можно подкараулить караван. На его уговоры поддались Адхитварут, Ниран Одноглазый и Пьябут Хакм. У всей четверки шхуны, но вооружены пушками, да движители стоят, что позволяет маневрировать, не обращая внимания на ветер, хоть и медленно. Одиночный фрегат они заметили миль за 10. Одиночная цель – это как раз то, что нужно, особенно если удается захватить сам корабль. Команда головорезов у Вирота не трусят в бою, да и у приятелей бандиты подобрались еще те. Через флажковую азбуку передали сообщения друг другу и решили атаковать. Фрегат шел на стакселях, а потом и вовсе убрал паруса. У Ванчай Вирота закралось сомнение. Капитан неизвестного судна не собирается убегать? Решил бой принять? Однако не показывать же себя трусом. Решили окружить жертву и напасть со всех сторон. Спустили паруса, чтобы маневрировать только силовыми агрегатами. Стрелять с фрегата начали с расстояния чуть больше мили. На такое расстояние пушки пиратов не брали. Но из фрегата стреляли не из пушек, а из скорострельных ружей. Слышал Ванчай про незнакомые пулеметы от купцов с острова Том-Арл, что, дескать, есть в северных морях князь, у которого такие скорострельные ружья есть. Вот только были у этого оружия совсем необычные пули. Попадая в обшивку и борта корабля, пули просто разрывали корабль. Невозможно спрятаться за фальшбортом. Пуля пробивает борта насквозь. Если попадает в человека, то отрывает части тела. И чем ближе приближался фрегат, тем более разрушительной становилась стрельба этим чертовым скорострельным оружием. Ванчай в ужасе наблюдал, как гибнут его люди на палубе. Летят куски и щепки от непрерывного обстрела. Чтобы спасти свою жизнь, Ванчай приказал оставшимся в живых спрыгнуть в трюм, что и сделали. Ванчай не смог бы сказать, сколько времени продолжалось избиение шхун. Наконец, все затихло. Через короткое время они услышали, что к их шхуне причалила шлюпка, может, даже не одна. Зашумели на славянском языке. Этот язык Ванчай не знал, а его помощника, который смог бы разобрать язык северных славян, убили. Послышался топот на палубе. Ванчай решил дать бой. Он и его люди обнажили тесаки и бросились на верхнюю палубу. Но в этот момент Вирота был удивлен. Славяне держали в руках короткие ружья, которые тоже были скорострельными. Через минуту пуля попала в голову Вироте, и он не успел осознать, что уже убит. В этом бою Белов решил вооружить десантников автоматами ППС. Пистолет-пулемет Судаева. Очень удобное оружие. С ним русские солдаты прошли всю Великую войну. С пиратами разобрались достаточно быстро. Эти дурни решили взять Одиссея в кольцо. Отлично! Будет возможность стрелять с двух бортов. Бой длился не более получаса, а точнее не бой, а избиение. Больше времени тратили на маневрирование. Зачистили верхние палубы. Пираты, как дурни, прячутся за фальшбортом, не осознавая, что крупный калибр удачно пробивает деревянный борт насквозь. После подавления противника огнем начинается работа десантников. Абордаж и зачистка кораблей от живых пиратов, ну, тех, что остались в живых по недоразумению. Ну, а потом проверка и сбор трофеев. Самое приятное занятие из всего этого бардака. После кинжального обстрела из ДШК шхуны выглядели не очень презентабельно. Степан сначала хотел их просто затопить, но офицеры возмутились, что добро бросать – грех. Точнее, не возмутились, а высказывали непонимание такой глупостью. И Березин принял их сторону, тем более десяток пиратов остались в живых. Сам Степан отправил бы их на прогулку к акулам, но порядки здесь другие. Пленных следует хотя бы высадить на необитаемый остров. «Здесь в трех днях пути западнее есть остров Том-Арл. Он, конечно, пиратский, но многие купцы заходят туда для торговли», – начал пояснять Коваль. «И что, на нас не нападут?» – усомнился Степан. «Если ты известный капер, то могут. Но после того, как покинешь порт. Обычно каперы, подходя к этому острову, вешают рядом со своим флагом белое полотно, показывая, что у тебя нет воинственного настроения. Купцов, которые часто заходят туда, и вовсе не трогают. Пиратам торговля выгодна, да и каперы часто продают трофеи на этом острове. Здесь купить и продать можно все, продолжил объяснять боцман. Я слышал про Восточное Братство. Разве этот остров не относится к нему? Не совсем. Том Арл как бы центр торговли в Азии. Хотя на улицах, в поселке или в кабаке запросто могут прирезать. Но пираты и между собой драки устраивают. На Московских островах почти то же самое. Может, чуть порядка больше. Почему бы и нет, решил Белов. Как-никак шхуны денег стоят, а лишними серебряные монеты не бывают. А уж золотые тем более. На 3 шхуны поставили призовые команды, а 1 шхуну пришлось взять на буксир. Одиссей взял курс на остров Том-Арал,